9. Тот же самый путь через утро, пасмурное, грозящееся разойтись мелким холодным дождем, как вчера. Застывшие в том же положении машины, пережидающие второй день выходных без внимания своих хозяев. Будто утро субботы повторялось, но на этот раз во мне не было томления, переживания за несостоявшееся приключение и желания заглянуть в новый мир поглубже. Хватит уже, насмотрелся, черпнул опыта выше крыши. Даже сувенир захватил. Посмотрел я на правую ладонь, смотрящуюся сейчас вполне обычно. Я шел закрыть вход на ту сторону, на этот раз абсолютно уверенным в правильности своего поступка. Подниму вверх камни, ограню их края порталом, соберу из получившихся кирпичиков стену. Каменщик из меня, конечно, так себе, но навыки дженги сильны, справлюсь. Затем повторю все со своей стороны, на этот раз куда основательнее, уже с раствором и кирпичом. На этом знакомство с новым миром будет завершено. Что до помощи представителям людского рода, все в явочном порядке. Нуждающиеся найдут путь, порталы с их стороны в том же количестве, что и с нашей. Заодно пусть увидят, у какой цивилизации будут просить, чтобы в дальнейшем переговоры обошлись без чванливости и гонора. Моя же роль будет проста. Я плачу налоги, и я выбрал тех, кто станет их тратить на помощь. Все остальное уже гордыня или глупость. Так и добрел до двери родного ведомства, где строгий и колкий взгляд охранника тут же осведомился. «Вы куда, молодой человек?» Сзади его спины черным экраном смотрел телевизор. «К себе в отдел», — протянул я служебку. «У вас только на субботу», — цепко срисовал он дату. «А у вас телевизор сломался, да?» — разочарованно произнес я. Тот посуровил еще сильнее. «Молодой человек, других документов у вас нет? Не задерживаю». «В общем, форс-мажор. ТВ ему новый принести, что ли?» От расстройства решил прогуляться вокруг ведомства. На задней парковке, за закрытым шлагбаумом, обнаружил истинную причину срыва всех замыслов. Аж 3 ведомственные Камри, одна из которых принадлежала министру. «Точно, они ж по выходным в бильярд играют!» — хлопнул я ладонью по бедру. «Есть у нас в министерстве комната отдыха, которая для сохранности подотчетного имущества находится под замком. Собственно, ключ только у материально ответственного лица — министра. А сейчас, стало быть, коллективная инвентаризация. Вот охранник и напрягся. Надеюсь, не вовремя выпалшие ящеры их там не сожрут. Ну а мои планы откладываются. По тому же пути вернулся обратно домой и решил-таки поглядеть, как та самая Елена, выданная причиной для тренировок, выглядит на видео. Вчера как-то не до интернета было вовсе, да и мысли не про то. Симпатичная, постановил я после часа разглядывания подборки роликов. Благо угадать, кто из светловолосых барышень та самая 30 лет красивая эльф, не пришлось. Текст под одним из роликов содержал полное описание действующих лиц, и Элиниэль была там, в зеленом светло-маскировочном плаще из военторга, служившим местным эльфом праздничной мантией. Ну а под плащом белое платье до колен и брошки под серебро. Еще тиара, что крепит волосы, прикрывая ни разу не заостренные ушки. В общем, за внимание такой девы вполне можно было тиранить бетонную стену копьем, так что легенда у меня надежная. В клуб реконструкторов, поразмыслив, решил продолжать ходить. Компания там хорошая, сам клуб недалеко, а физические нагрузки вполне заменят тренажерный зал. Остаток же дня провел у родителей. В доме за городом, куда они перебрались после пенсии, всегда было вдосталь работы. И уж если помогать кому-то, действительно лучше начать с самых дорогих. Там, что характерно, гарантированно будут мне рады и помощь оценят. По такой холодной весне не так много работы в поле, так что, приехав, подрядился разбирать хлам в пристрое, который этим летом должен был стать гаражом. Стены и потолок уже подняты летом прошлого года. Осталось залить бетоном пол и наладить автоматику на ворота. А до того придумать новые места всем тем нужным вещам, которые мама и отец там складировали. Ну, или достаточно незаметно выкинуть. К позднему вечеру справился, за что был награжден вкусным ужином и 2 сумками с закатками и соленьями домашней выделки. Уговаривали остаться на ночь, а с утра ехать первым рейсом, или же попутно с кем-то из соседей. Но я задержался только на десяток минут, Посидеть сначала с мамой, плотно удерживая ладонь, налившуюся зеленоватым свечением возле ее больных почек. Затем, после того, как маму сморила сном, постоял с отцом, полуобнявшись на прощание, придерживая его за поясницу. Папа тоже стал клевать носом, так что, пообещав быть на следующих выходных, я прикрыл за собой калитку во дворе и наладился к ближайшей остановке. Надеюсь, беды от такого лечения не будет. Во всяком случае, вчера перед сном пробовал на себе, убирая боль из перекрученного на тренировках запястья, и побочных эффектов сегодня не чувствовал. Надо будет с утра позвонить, поинтересоваться здоровьем, хотя есть внутренняя уверенность, что все будет хорошо. Утро же понедельника началось с длинной трели дверного звонка, виновницей которого оказалась Лилия. На часах было 7, на кухне вдумчиво дегустировались макароны под лечо маминого приготовления, так что из-за стола поднимался вообще без энтузиазма и с железным намерением поскорее вернуться обратно. Лилия посмотрела строго, будто заставила ждать ее несколько минут. Была она одета согласно дресс-коду банка, в котором работала, черную узкую юбку ниже колен, белую блузку, украшенную золотой безделушкой на кармашке, как отражение статуса высшего командного звена. «У тебя собеседование сегодня в 9:00». С места в карьер деловым тоном поведала девушка, протягивая визитку, отливающую серебром. «Я поговорила со своим знакомым. Он готов тебя посмотреть. Ты же компьютерщик, верно? Место приличное, поэтому возьми в аренду хороший костюм. Вот деньги». Показалось вслед за визиткой на автомате, взятой мной в руки, красные купюры. «И не подведи меня». Купюра так и осталась в протянутой руке, пока я слегка ошарашенно пытался выпутаться из этого потока информации. Затем, не став размениваться на объяснение, молча закрыл перед ней дверь. Спохватившись, открыл вновь и вручил Лилии визитку обратно. Это ж надо дважды избежать копья зеленой ящерицы, чтобы в родном доме чуть было не проткнули голову женским каблуком. Понятно, с ее стороны это тоже демонстрация заботы. Но в такой форме она даром не нужна. Я, может, люблю свою работу и не согласен ее менять. У меня, между прочим, в министерстве карьера. И $3000 в биткоинах ежемесячно. В общем, моим мнением полагалось бы для начала поинтересоваться. Тем более, что костюм приличный у меня есть. Я его на диплом покупал. Тут же возмущенно прозвенел звонок, но к его зову отнесся равнодушно. Провода выдирать не стал. Варварски это как-то. Так что просто отключил звонок переключателем внутри квартиры. «Ну и дохни в нищете, бюджетник хренов!» Донеслось из-за двери. Грубо это как-то в самом деле. Тем более, что не бюджетник, а государственный служащий. Ну не сейф же свой и удостоверение с классным чином показывать в самом деле. Короче, расстались мы, наверное. Который раз уже? Завтрак и зеленый чай приглушили возмущение, так что на работу вышел собранным и деловитым. Поговаривают, если день начался скверно, то быть ему таким до конца. Хотя относилось это ко мне немного косвенно, затрагивая скорее замначальника. Но, короче, в 9:00 шеф вывел нас встречать новую технику. Да, тендер только объявили, а грузовик с сотней компьютеров уже стоял на заднем дворе ведомства. «Бюджеты надо освоить в срок», — веско заявил начальник, с улыбкой глядя на Анну Михайловну. Та стояла с прилепленной улыбкой, внимая с тем самым выражением лица, что бывает между «враг, я дам тебе еще один шанс» и «избиением стулом». Ну, а для меня это все было плохо, потому что разгружать и нести на склад на чердаке выпало, разумеется, мне. Водитель на невербальный посыл помочь ушел за кабину и раскурил сигарету. Шеф, подписав документы, тут же пропал. Анна Михайловна, правда, осталась, подрагивая губами от попыток не расплакаться. Или сдерживала особенно сильные проклятия в адрес шефа. В общем, плюнув на груз, увел ее в серверную, успокаивать словесно и дать выплеснуть навалившееся горе. Где и был чуть не изнасилован, но сопротивлялся и довел все до боевой ничьи. Хотя карман спецовки таки пришлось отодрать целиком, потому что пришить его обратно не представлялось возможным. «Где вы ходите? Время идет!» Возмутился водитель, когда я вновь спустился к фургону. «Да мне, в общем-то, наплевать». Пожал я плечами, подхватил коробку с клавиатурой и мышкой и понес внутрь здания. «Давай тут выгрузи, мне ехать надо!» Донеслось мне в спину. «Тут одному работы до вечера». Вернулся я неторопливо и оглядел содержимое грузовика. «Ай да черт с тобой!» Подхватил он две коробки с системниками и нетерпеливо посмотрел на меня. «Куда нести?» Вдвоем управились за 20 минут, полностью заставив коридор первого этажа. Потом уже я неспешно перенес в наш кабинет, сколько поместилось на столах, под столами, между столов, остальное на чердак, уложившись к обеденному перерыву. «Сергей, все компьютеры должны быть установлены за 2 недели, начиная от этого дня». Поднялся ко мне Эдуард Семенович, когда я уже собрался был уходить на обед. «Не успеем», — дипломатично развел я руками. «Физически невозможно». «Сергей, нужно постараться», — надавил он взглядом. «Стараться буду, но все равно не успеем». Окинул я взглядом огромное количество коробок. Только системники занимали площадь по полу более 6 квадратных метров, будучи поставленными вплотную друг к другу. Еще МФУ отъедали от немаленького помещения под крышей немало места. 10 дней, 100 машин, по 10 в день. 8 часов, 48 минут на каждый, — напряженно посчитал шеф. «Перенос данных со старых машин», — демонстративно зажал я палец. «Стартовые настройки сети и домена», — пошел второй довод. «Установка нашего софта, таскание техники туда-сюда. Нереально, Эдуард Семенович. К тому же у ведомства постоянно возникают новые проблемы, которые тоже на мне». «Надо, Сережа, надо!» Отечески приобнял он меня за плечи. «Ну еще бы. У него дело на миллионы горит. В общем, надо еще людей нанимать». Не стал я изображать порыв энтузиазма. «Так не идет никто!» Закусил он губу. «Ты вот что, по вечерам оставайся и на выходные работать выходи». «А еще я вместо сна работать могу. Че уж мелочиться». «Да я вообще уволиться хотел». И сказать это стоило, хотя бы ради вида вытягивающегося в ужасе лица начальства. «Не надо, Сережа! Не сейчас! Всем святым тебя прошу!» «Да платят мало, Эдуард Семенович. Повышения 2 года нет. Он, девушка ушла, говорит, мало зарабатываю». Грустно отвел я взгляд. «Вот что, Сергей, справишься, замом тебя назначу», торжественно пообещал мне шеф. «И отпуск летом получишь, а не как обычно». «А Анна Михайловна как же?» — осторожно уточнил я. «Уйдет от нас Анна Михайловна вскоре. Есть такие слухи. Ну, а ты на ее место, а? Готов?» «Все равно не успею», — скептически оглядел я помещение. «К тому же я родителям на выходных обещал быть. Они у меня за городом живут, старые, надо помогать». «Сергей», — замер шеф, о чем-то напряженно думая, — «это очень важный переход на новое оборудование для ведомства. У нас очень сжатые сроки». Затем он нырнул рукой во внутренний карман пиджака и выудил 1000-ю купюру. «Мы ведь понимаем друг друга?» «Нет», — скептически глянул на бумажку. «Тогда сколько?» «Столько же за каждый системник». «Да побойся бога! Я за такие деньги найму высококлассных специалистов!» «Здорово!» — обрадовался я. «Тогда мы точно успеем!» «Это чтобы из образа далеко не выходить. А так...» Не может он никого нанять, потому что у них ни пропуска, ни допуска к гостайне нет. А оформить все эти подписки реально на работу устраиваться надо. И через испытательный срок пройти. А это как бы минимум месяц. «Ладно, давай по 500 за машину». «Нет, Эдуард Семенович», — замотал я головой. «Мне еще девушку назад возвращать. По 1000 за системный блок и по 2 за МФУ». «Почему 2-то?» «Они тяжелые». В общем, договорились мы. Причем с авансом. 9-ку куплю. Поделился с ним близким счастьем, демонстративно любуясь купюрами. Подержанную. Тот украдкой покачал головой и вышел со склада. Ну, хоть какой-то гешефт с их аферы получу, в самом деле. А что до установки, там быстро все. Какие еще 48 минут? Отделу такому-то переписать все необходимые файлы и документы на файловый сервер в папку под своим именем. Потом перекинуть на новые машины, записать MAC-адрес сетевой карты и нести счастливому владельцу. Благо, операционная система и офисный пакет уже установлены, а остальное мы накатим удаленно, когда заведем компьютеры в домен. Несмотря на все старания, работы все равно затянулись до позднего вечера. Заставка производителя с требованием стартовых настроек портила весь график. Короче, глобальный переход откладывался на завтра, что и сообщил нервничающему шефу. Успел только МФУ поставить в тот отдел, где шкаф спер, чтобы совесть успокоить. Подходила и Анна Михайловна, предлагая саботировать работу. но не особо активно. И так складывалось впечатление со стороны, что не успеваем. Да и будет настаивать, тоже отправлю ее подальше. Нечего за мой счет карьеру строить. Что до девушек? С людскими не выйдет, так с эльфийкой попробую отношения строить. Во всяком случае, она гарантированно умеет готовить, а это в моем возрасте столь же ценные качества, как отличница в младших классах или красота в старших. Напоследок сунулся в серверную. Все равно у меня уже оформлена служебная записка, что могу приходить и уходить когда угодно. А в каменном мешке темно, что утром, что ночью. Так что отличный повод завершить эту эпопею. И уж точно никто не станет ночью отвлекать. Никого в министерстве этой порой. Привычно поднял градус северный, подготовил самовоспламеняющийся состав и ватку, разделся, да под конец спохватился и не стал включать газовую горелку. Там же полок этот остался, который портал прикрывал. Вроде как не должен огонь его задевать. А ну, случится неприятности, подожгу его ненароком. А мне ведь на этой ткани камни поднимать снизу, так что рисковать не стоит. Зайду, сдерну и только потом огонь зажгу. Дел на пару секунд, зато риска испортить никакого. С такими мыслями осторожно и медленно перебрался на ту сторону. Привычный холод, который в последние разы уже не казался настолько колючим и страшным. Может, привык, а может, вместе со здоровьями и целыми зубами в комплекте пришло. Первые секунды после шума и гула серверной не совсем понял, что кое-что изменилось в окружающем пространстве. А когда осознал, что вместо привычной абсолютной тишины воздух вокруг наполнен ритмичными шевелениями, скрежетом и громкими шорохами, замер от ужаса на месте. Десятком секунд позже, когда вдобавок к шелесту добавился дикий крик откуда-то издали, полный боли и разума, осознал, что такое, когда сердце падает в пятки. Вместе с ужасом навалилась слабость, качнувшая тело, и я удержался от падения и посмотрел вниз. Разум, если бы он смог достучаться через страх и ступор, наверняка потребовал бы срочно возвращаться. Но ужас удерживал дрожащее тело на месте, заставляя вглядываться в невнятное копошение темно-серого и черного внизу, вслушиваться в дикий истошный крик, что усиливался с каждым мгновением, до тех пор, пока пещеру не осветил рваный факельный огонь. То, что истошно вопило, было ящером, а то, что влекло его в пещеру, игнорируя отчаянные попытки отмахаться огнем факела, бесчисленным потоком пауков, размером с голову ребенка. Что-то огромное мелькнуло внизу, и на мгновение крик взвился до отчаянных высот, чтобы тут же прекратиться. Огонь факела, отброшенный в сторону, высветил всю картину происходящего, буквально парализовав дыхание. Там, внизу, за ошметками серебристой паутины, края которой были повсюду на стенах колодца, билась в агонии тварь, похожая на черную вдову, усеченную на две ноги и наполовину головы. Билась беззвучно, в окружении целого моря пауков поменьше, овивавших свою госпожу, чтоб та не разбилась о каменные стены. Рядом, замотанные в паутину, лежали 7 тел саванов-ящеров, принесенных не иначе как в пищу паучихи-матери. Но те не выглядели начисто высушенными, как обычно смотрятся мухи в паутине. Тварь раз за разом била их жвалами, остатками конечностей и телом, убивая в который раз. Но с питанием явно выходили проблемы, как бы ни подтаскивала тела к морде паучихи ее свита. Жрать с посеченной мордой эта дрянь не могла. А еще ниже, под свалкой паучьих и ящериных тел, проглядывало трофейное полотно, закрепленное мной над порталом. Догадка вспыхнула в разуме, разбив ужас наваливающейся апатии. Кровь на полотне. Получалось, что тварь, шедшая либо через коридоры, что вряд ли большая слишком, либо пробравшаяся с верхнего яруса через щели, шла на запах крови, но вместо добычи попала в ловушку портала, начисто срезавшего ей конечности и половину морды. И сейчас ее свита пытается восстановить жизнь босса, притаскивая из коридоров подземелья все новую и новую пищу. И будет это до того момента, когда ящеры не соберутся вместе и не вломят беспомощной твари по первое число и не обнаружат портал в новый мир. Блин. Но вместо этого слова были куда жестче. Закрыл, мать его, портал. До зубовного скрежета пробрало отчаяние. Вот бы тварь оказалась всего лишь немного повреждена, служила бы стражем этому месту. А так, Сама же сдохнет, разжрать не в состоянии. Ее даже побеждать не надо. Надо было срочно что-то делать, но от этого кипения паучьих тел только пробирало головокружение и чувство собственной беспомощности. А ну собрался! До крови сжал я губу. Достал уже бояться. У тебя за спиной был непроходимый для тварей портал. Вместе с болью пришла ясная и успокаивающая мысль. Потому что был бы проходимым, то уже днем из министерства стали бы пропадать люди. Значит, что? Значит, ловушка. И если уж один раз сработало, то второй раз не подкачает. Полной решимости перебрался обратно в свой мир. Естественно, с собой я приманивать твари не стал. Еще чего не хватало. И так умудрился оцарапаться, пока перебирался через барьер обратно. За 10 минут после перехода, одевшись и прекратив дрожать, выработал план. Говорят, пауки остро реагируют на тепло. Подключил я горелку к порталу, мигом перебрался на ту сторону с самовоспламеняющимся составом, нервно дождался вспышки огня и под ясно слышимый приближающийся шелест лап занырнул в свой мир обратно. Тут же отполз к двери, подбирая одежду, и напряженно наблюдал за пленкой портала, готовый тут же занырнуть за дверь и захлопнуть ее за собой. Но ничего не происходило. Шум шелеста серверных вентиляторов не перебивал иной звук. Постепенно схлынули страхи и опасения, и я смог более-менее спокойно привести себя в порядок, подлечить порез на левой руке зеленым свечением правой ладони. Немного подумал, посмотрел на горелку, оценив примерное время горения, и отправился в свой отдел. Мне там еще чуть меньше 70 компьютеров требовалось просто включить. Пройдя через стартовую заставку, тоже время, которое не следовало терять. Заодно успокоюсь. Монотонная работа окончательно успокоила. К ее концу часы перебрались за полночь, а в кабинет даже заходил сторож, сменщик вчерашнего. Поинтересовался планами на рабочий процесс. Сейчас проверю, как там свита паучья, сдохла ли, и домой пойду. Хотелось ответить. Но вместо этого вежливо отметил, что еще долго. Ломая свой страх и желание отсрочить погружение в смертельно опасный колодец до утра, все же посетил серверную. Горелка продолжала накачивать пропаном из сибирских недр атмосферу чужого мира, а по эту сторону по-прежнему не было никого и ничего нового. В общем, в очередной раз победив себя и пообещав тут же занырнуть обратно, если что-то пойдет не так, шагнул за грань портала. Первую секунду, полную отчаянного напряжения и готовности рвануть обратно, на меня никто не напрыгнул. Хотя ноги все же подкашивало, и разум отчаянно требовал вернуться, но я заставил себя заглянуть за край выступа. В свете огненного круга, зажженного мной, виднелась только изрядно потерявшая в подвижности туша паучихи, дерганно шевелящаяся в синей слизи крови, разможженных ее массой бездыханных тел ящеров. Ее свита, как и планировалось, сдохла в портале, куда ей дорога. Под руками как-то само по себе оказалось трофейное копье с бронзовым оголовком, чудом не свалившееся вниз. Холодное дерево придавало уверенности, а вместо эмоций жертвы, которой надо было опасаться даже такого, почти сдохшего противника, накатывали мысли охотника. Например, как убить тварь и не сдохнуть от резкого ее движения. Выходило, что бить следует со стороны коридора, прикрываясь лазом у выхода от возможных судорог. А убить было необходимо, как и избавиться от тела. Потому что действительно, если ящеры найдут ее такой, дохлой или почти дохлой, то обязательно осмотрятся и быть порталу обнаруженным. Но если не обнаружат ни паучихи, ни своих плененных товарищей, то будут свято верить, что она притаилась где-то наверху, за щелями поваленной плиты, и уже мертвая будет охранять мир живых. Не сунутся, уверен, особенно если увидят застывшие следы крови на полу колодца. Движимый такими мыслями, аккуратно заточил бронзовый оголовок копья порталом до остроты, осторожно спрыгнул подальше от тела полудохлой паучихи. Медленно, будто та могла следить за моими движениями, прошел вдоль стены, огибая лохмотья паутины, и уже рядом с провалом выходом резко ударил копьем по туше. Руки резко повело от судорожного движения твари, но я успел выдернуть копье и всадить еще десяток раз, выбивая из тела паучихи черные и вязкие потоки сукровицы. Та дергалась, превращая в месиво тела ящеров рядом, но не могла огрызками лап добраться до меня, чем я пользовался, уже с выгоревшими эмоциями нанося удар за ударом, пока тварь не замерла полностью. Но я еще минут пять пытал ее копьем, то с одного края, то с другого. Пауки коварны и живучи, но это уже наверняка сдохло точно. И через 10 минут я уверился в этом с гарантией. Ноги хлюпали в синей и черной крови, пока делал пару шагов в ее сторону. Отложил копье в сторону, встал над неприятной, что в жизни, что в смерти, тушей паучихи, и положил на покрытую черной вязкой кровью поверхность хитина свою ладонь. Та уже привычно погрузилась в рассыпающееся на глазах пылью тело, пока не наткнулась на нечто крупное, теплое, круглое. «Интересно, какие способности есть в тебе?» Задал я вопрос серебристому, смерцающим нутром камню, в хороший булыжник величиной. Попытался взять его в левую руку, подумал, что правая занята камнем с лечением, но камень не торопился растекаться по поверхности кожи. Поднес к груди, равнодушие. Иные части тела тоже не приняли его силу, и я начал задумываться, что оно не работает так, как остальные. Даже хотел было коснуться пятой точкой и ее аверсом, но затем спохватился и попробовал коснуться лбом. Будто выжидая до этого, поверхность камня будто вцепилась в кожу лица, окатив такой болью, что, казалось, жрет кожу и кости черепа кислотой. Крик потонул в вязкой массе, быстро забравшейся в нос и рот, глаза и уши. Кулаки, которыми я уже всерьез бил себя по голове от отчаяния и боли, не спасали. Вместе с болью перестал поступать воздух в легкие, я стал задыхаться, я оглох и ослеп, и когда уже пришла безнадежность и смирение, пришло облегчение. Я смог вновь вздохнуть. Провел рукой, ощущая ладонью собственную кровь во множестве рассечений. Кажется, я бил себя камнем. Уши вновь слышали, и этим звуком было мое отчаянное тяжелое дыхание. Глаза невероятно отчетливо видели сквозь привычный полумрак, видели не только контуры всех камней вокруг, но даже теплую дымку над телами полуразорванных ящеров. Я склонился над ближайшим телом дохлого ящера и положил на его грудь ладонь. Вновь ощущение погружения и знакомый мутный коричневый камень в руках. Коснулся груди, и восторг жара, нового рождения, нового потока сил захлестнул тело, прогоняя боль, страх, закрывая раны на голове и коже рук. «Хоть какая-то от вас польза!» — хрипло пробормотал я, затем откашлялся серой пылью и принялся методично обходить другие тела. Еще три всплеска желания жить, которые, подумав, не стал прикладывать к коже. Один попробую перенести в свой мир, может, пропустит. Среди ящеров оказался представитель с синей полосой через лицо, памятный по второму поединку. К этому камню я вновь приложил правую ладонь, вернее, как коснулся ей, так он и впитался. Напоследок ярко, гораздо сильнее, чем в прошлый раз, моргнув зеленым. Усилился, будем верить. И двое ящеров напоследок, совсем странные, даже без гребня, но с массивными бронзовыми браслетами на руках. Важные люди? Без разницы. Куда важнее цвет камня в их груди. Мутно-синий, чуть меньше, чем обычно. Хм, интересно. Хмыкнул, прикидывая, куда бы приложить. Попробовал так и эдак. Не собирались взаимодействовать. Вообще никак. Будто просто стекляшки. Разозлившись от стресса, от злости, от пережитого страха, от холода, ударил одним из них по полу. И в оторопи смотрел, как из разбившегося камня стремительно разбегаются по углам и щелям с десяток мелких ящериц. Сантиметров два длиной. «Куда, мать?» Взвыл от такой подставы и принялся давить зеленую сволоту пятками, пока не разбежались. Одна из них тут же вцепилась в подставленную кожу зубами, яростно засасывая кровь и вырастая в длину до 3, а потом и до 4 сантиметров. «А ну нахрен!» Отодрал я плотоядную тварь и приложил об камень, где тут же и прикончил обморочную подхваченным копьем. Вот где уроки Михаила на точность пригодились. Остальных сволочей отлавливал еще минут 10. И если бы не обострившееся зрение, вряд ли вообще смог бы это сделать, даже если искал всю ночь. Притаились твари за камнями. Помогала открывшаяся способность видеть тепловатый воздух по контуру их тел, даже если были они закрыты препятствием. Ладно, хоть в коридор не сиганули, ищи их там. В общем, сложил все тушки ящерок в один ряд и потыкал пальцем. Ящерки исчезли. Но камешек был только один, совсем крошечный, у той, успевшей пожрать тварюшки. И был он мутно-коричневым. Ясно, что ничего не понятно. Но я так тебя просто не оставлю. Жестко посмотрел я на оставшийся синий камешек. Не дай бог сам расколешься обо что-нибудь, и будет у меня тут 10 неплановых гостей. С такими мыслями устроил преграду из камней, посередке поставил синий камень, тщательно прицелился копьем и чуть было ладонь не вывихнул, когда копье буквально влетело в камень почти на полную длину. Будто там ничего не было. Ни каменный пол, а дыра до самых недр. «Мать!» — выдал я от удивления. А затем осторожно подвигал той частью копья, что осталось в ладони. То, к изумлению, словно не было внутри камня, а следовало по полу вслед за движением руки. Тихонько потянул к себе. Вынырнула исчезнувшая была часть. «Интересно», — признал я через усталость. Затем, осмотревшись и еще раз уверив себя, что сегодня запираю портал, даже если завершу к рассвету, вдавил все копья до конца. Оно и ухнуло, как в воду, в неведомо что. Вернее, как неведомо. Вон, на полу синий камешек лежит, только от чего-то с белой полоской по экватору. Попытался выудить копье обратно, да где там? Теперь вместо него нечто загадочное и без инструкции. И вообще, холодно, домой пора. Поднял синий камешек к лицу, пощелкал по нему ноготком, чуть не уронил и спас его от падения. И новых ящериц наверняка, прижав левым локтем к боку. Примету, что-то в очередной раз пошло не так, распознал по болючему ожогу в месте касания. А камня нет его. Шикарно. Теперь фиг мне, а не аэропорты. Потерянно пробормотал я, пытаясь разобраться, что произошло с кожей и мной в том месте. Гражданин, вам нельзя на борт. У вас в теле копье. Короче, бардак. Для профилактики растер еще один камешек с заживлением от тела. Но синий камешек так и не показался. Разве что покраснение в этом месте проявилось знакомым кружочком с полоской, будто таблетка. В дело тут же пошел еще один камешек, бодря, согревая и даря энергию. Но рисунок ничуть не изменился. И копье не появилось обратно. Главное, чтобы оно внутри организма не материализовалось, действительно. Уже уставший и разучившись удивляться, принялся я собирать обычные камни по полу, набивая им мешки из тканей, которые там же наспех и мастерил. Проход надо было закрыть, и это не обсуждалось. Тем и занимался, по нашему времени, до самого рассвета. Там же, за каменной преградой, остались все трофеи с ящеров, потому как нечего смущать зеленых шерлоков вопросами, почему ценности валяются на полу отдельно от костей владельцев. Трофеев, кстати говоря, на этот раз выдалось прилично. У тех безгребенных оказались нашиты к полотну одежды кошели, довольно объемные и полные добра. Хотя разбираться в этой свалке бронзовых чешуек, браслетов, разноцветных камешков и колец я толком не стал. Все равно тут все оставлю. Ну а коричневый окатыш, меньший из двух оставшихся, подхваченный в зажим двумя камешками, сгинул во время перехода обратно, будто не было никогда. Не прижился в нашем мире. Да и демон с ним. Устал, махнул я рукой, разглядывая оставшийся со мной рисунок, таблетку на левом боку. Ты-то чего остался? Провел по ней отливавший зеленым свечением ладонью правой руки, будто стараясь излечить, но отметка осталась на месте. И что с тобой теперь делать?